Михаил мог тогда, если бы хотел, свободно уехать в Турцию и вместе с Тасей. Но в Киеве оставалась мать. Он ничего не знал о судьбе братьев Николки и Вани. Переписывался с сестрами и всегда помнил наказ родительницы о том, что он старший из мужчин в семье и потому ответственен за судьбы детей. К тому же во Владикавказе нашлась не весь какая, но работа. Опасность быть арестованным уменьшилась после того, как он стал писать в анкетах, что закончил не медицинский, а естественный факультет Киевского университета. Следовательно, не могло возникнуть повода считать, что он служил врачом в добровольческой армии. Тем не менее, во Владикавказском архиве я обнаружил список членов первого состава под отдел искусств, где после фамилии Булгаков в скобках было указано «Белл», то есть из бывших белых. Возможно, он позднее корил Тасю за то, что она вообще отговаривала его от отъезда из России. Бунин, Мережковский, Дон Аминадо — они уехали уже известными и признанными писателями. А ты только начинаешь писать. Тебя еще не знает ни читатель, ни зритель. А здесь ставят твои пьесы. Понемногу печатают. Мы еще не проели золотую цепочку. Носить ее уже нельзя, зато она поможет тебе писать. Я верю в тебя. Тася умолчала, что она просила Слезкина устроить на работу Михаила, но Юрий Львович благоволит ей, признался, что обожает прелестных и благородных русских женщин, таких как его жена, как Тася. И при первой возможности он взял Михаила в подотдел искусств заведовать ЛИТО. Во Владикавказе после ухода доброволии остались жить осетинские белые офицеры, ставшие в основном учителями и бухгалтерами. Их пока не трогали. Вызывали, как и Михаила, каждые 2 месяца в ЧК на перерегистрацию, но препятствий в работе не чинили. Из Грузии во Владикавказ приехал бывший сельский учитель Ной Буачидзе. Заведовал ревкомом. При этом шокировал местных большевиков, доказывая им, что народ — это не только пролетариат и крестьянство, но и врачи, учителя, адвокаты, мелкие торговцы. Они должны иметь равные права с рабочими и крестьянами. Его слушали, но недоверчиво и уплотняли, по их мнению, второсортный народ, считая в душе его буржуйским и недобитым, а терпели потому, что кому-то нужно лечить больных и учить детей, а собственной пролетарской интеллигенции пока не хватало, и основательно. В своей повести «Столовая гора», вышедшей в 1923 и называвшейся тогда «Девушка с гор», Юрий Слезкин описывает Булгакова под именем Алексея Васильевича, но порою слишком необъективно, и это объясняет в своем дневнике тем, что по приезде в Москву они встретились как старые приятели, хотя в последнее время во Владикавказе между ними пробежала черная кошка. Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую. Увы, в высказывании Слезкина звучит писательская зависть. По первым литературным опытам Булгакова, по разговорам с ним, он понял, что его друга ждет незаурядное творческое будущее.